Глава 5. Наука о привычках. Главный принцип. Привычки определяют наше будущее. Проанализируйте свой день. Мелкие действия, повторяющиеся изо дня в день, что мы едим, на что тратим время, о чем думаем, чем занимаемся, формируют наше будущее. Успех или неудача, рост или застой, процветание или борьба за существование – все это результат не грандиозных поступков, а незаметных ежедневных решений. Эрл Найтингейл говорил: «Вы становитесь тем, о чем думаете большую часть времени». Но продолжение звучит так. Постоянные повторяющиеся действия определяют, кем вы в итоге становитесь. Нам сложно управлять своими привычками. Просыпаемся, хватаем телефон, проверяем новости, листаем соцсети, в торопях собираемся на работу и весь день реагируем на обстоятельства, вместо того, чтобы осознанно строить жизнь. А потом удивляемся, почему топчемся на месте. Успех никогда не бывает случайным. Он вырастает из дисциплины и продуктивных привычек. Самые успешные люди планеты не обязательно умнее или талантливее остальных. Они просто овладели искусством управлять ежедневной рутиной. Контролируйте привычки, контролируйте свою судьбу. Почему привычки важнее мотивации? Мы внушили себе, что для успеха нужна мотивация, и ждем вдохновения. И верим, что те, кто добился успеха, всегда полны энергии и готовы действовать, едва встав утром с постели. Это миф. Лидеры полагаются не на мотивацию, они полагаются на привычки. Мотивация и вдохновение не длятся долго. Это чувство, а чувство приходит и уходит. Сегодня вы горите желанием тренироваться, правильно питаться, развивать бизнес, а завтра – усталость, апатия и непреодолимое желание все бросить. Если у вас есть только мотивация, вы проиграете. Эмоции сложно контролировать. А вот привычки работают автоматически. Им не нужна мотивация. Закрепившись, привычка включается сама. Вы не ждете вдохновения, чтобы почистить зубы, завязать шнурки или поехать на работу. Вы просто это делаете. А теперь представьте, что ваши привычки, связанные с достижением успеха, тоже включаются на автомате. Мотивированный спортсмен-любитель идет в зал, когда есть настроение. А тот, кто привык заниматься, тренируется каждый день без исключений. Мотивированный писатель ждет вдохновения. Знаменитый писатель, который выработал привычку трудиться, садится и пишет, даже когда вдохновение отсутствует напрочь. Мотивированный предприниматель работает на подъеме. Успешный предприниматель работает каждый день, преодолевая препятствия и решая проблемы. В этом и весь секрет. Мотивация выдыхается, привычки остаются. Если выработать привычки, успех обязательно придет. Как работает петля привычки? Любая привычка, полезная или вредная, закрепляется по одной и той же схеме. Это не случайное событие, а петля, которая функционирует в мозгу автоматически. Поймете, как это работает, возьмете привычки под контроль и сами выйдете из-под их контроля. Петля привычки состоит из трех элементов. Первый – триггер, сигнал, событие, запускающее привычку. Второй – действие, рутина, поведение, которое мы выполняем автоматически. Третий – награда, результат, удовольствие для мозга, закрепляющее привычку. Пример – кофейный ритуал. Триггер – проснулись, чувствуем вялость. Действие — варим кофе. Награда — прилив бодрости. Мозг запоминает. Устал — триггер. Пью кофе. Действие. Чувствую себя лучше. Награда. Повторите множество раз, процесс станет автоматическим. Вредные привычки формируются точно так же. Стресс — триггер. Заедаем фастфудом. Действие. Получаем временное облегчение. Награда. Все, круг замкнулся. Но есть в этом и плюс. Любую привычку можно перепрограммировать. Хотите внедрить новую привычку? Привяжите привычку к существующему триггеру. Например, после чистки зубов 10 отжиманий. Четко обозначьте награду. Например, отслеживайте прогресс. Сам успех будет вас мотивировать. Повторяйте каждый день и доводите до автоматизма. Как только привычка закрепилась, мотивация больше не нужна. Мозг запускает петлю сам. Освоите петлю привычки, сможете управлять своим будущим. Как привычки ведут к успеху? Примеры из жизни. Успех — не везение, не талант и не интеллект. Это привычки. Те, кто добивается невероятных результатов, не сидят в ожидании мотивации или вдохновения, а выстраивают систему действий, которая гарантирует победу. Изо дня в день они придерживаются одних и тех же привычек, и со временем эти привычки накапливают огромную силу, которую уже не удержать. Рассмотрим на трех примерах, как с помощью силы привычки подняться на вершину. Пример первый. Джеймс Клир. Сила в маленьких ежедневных шагах. Джеймс Клир начинал вовсе не как эксперт по формированию привычек. Он играл в бейсбол за университетскую команду и получил тяжелую черепно-мозговую травму, удар битой в лицо. Восстановление шло медленно и мучительно, но именно в то время он усвоил важнейший урок. Постоянные улучшения, пусть и небольшие, таят в себе мощную силу. Вместо того, чтобы гнаться за масштабными переменами, Клир сосредоточился на крошечных привычках, благодаря которым каждый день ситуация улучшалась хотя бы на 1%. Вот как он перестроил свою жизнь. Ежедневная писательская практика. Результат – бестселлер «Атомные привычки». Регулярные тренировки. Так он закалял тело и дух. Простые ритуалы. Именно они привели к грандиозному успеху. Работы Клира помогли миллионам людей избавиться от вредных привычек, сформировать полезные и перепрограммировать свою жизнь на успех. Его главный принцип – железная воля не нужна, нужна правильная система. Успех – это не про мотивацию. К большим победам приводят маленькие привычки. Пример второй. Коби Брайант. Упорное стремление к совершенству. Коби Брайант не просто один из величайших баскетболистов всех времен. Он был одним из самых дисциплинированных спортсменов в истории игры. Его успех не случайен и выстроен на железных, неизменных привычках. Трудолюбие Брайанта стало легендой. Он ежедневно приходил на площадку в 4 утра и до прихода товарищей по команде успевал сделать сотни бросков. Его философия — работать больше всех каждый день. Вот как привычки Брайанта помогли ему добиться успеха. Экстремально ранние тренировки. Начинал отрабатывать броски еще до рассвета, чтобы позаниматься до старта общекомандных занятий. Железная дисциплина. Каждое движение повторял тысячи раз, добиваясь идеального исполнения. Одержимость видеоанализом. Часами изучал записи игр, находил слабые места соперников и оттачивал собственное мастерство. Стремление к совершенству. Выиграв 5 чемпионских титулов НБА, продолжал тренироваться как новичок, которому только еще предстоит себя проявить. Брайант полагался не только на талант. Он одерживал победы с помощью привычек. Ежедневный распорядок и дисциплина помогали ему поддерживать себя в форме и быть лучшим на площадке. Так Брайант день за днем завоевывал славу одного из величайших баскетболистов в истории. Вывод. Редкие всплески усилий не приведут к успеху. Победа приходит благодаря ежедневной работе и дисциплине. Пример третий. Уоррен Баффет. Привычка учиться всю жизнь. Баффет стал одним из богатейших людей планеты не случайно. В основе его достижений весьма полезная привычка учиться. Баффет проводит 80% времени за чтением и размышлениями. Пока остальные гонятся за быстрой прибылью, он играет в долгую, сосредоточившись на постоянном саморазвитии и глубоких знаниях. Каковы же его привычки? Чтение 500 страниц в день. Баффет убежден, что знания накапливаются так же, как и деньги. Чем больше учишься, тем больше получаешь. Отказ от эмоциональных решений. Не поддаваться импульсам, только взвешенный выбор, основанный на достоверной информации. Строгая инвестиционная дисциплина. Не гнаться за трендами и придерживаться проверенных методов. Одна единственная удачная сделка никогда не смогла бы сделать Баффета сказочно богатым. Его огромное состояние – плод десятилетий учебы, размышлений и применения знаний на практике. Общая черта. Привычки приводят к успеху. Джеймс Клир, Коби Брайант и Уоррен Баффет добились успеха в разных сферах, но все они следовали одной формуле. Первое. Выстраивали свой день так, чтобы следовать цели. Второе. Придерживались дисциплины и распорядка, несмотря ни на что. Третье. Фокусировались на маленьких ежедневных улучшениях. Дополнительная мотивация не нужна. Нужны правильные привычки. Создайте их, и успех придет сам. Как закрепить привычки, меняющие жизнь? Хотите изменить свою жизнь? Забудьте про мотивацию. Лучше внедрите привычки, которые приблизят успех. Вот как это сделать. Первое. Начинайте с малого. Правило 2 минут. Мы часто терпим неудачу в попытке закрепить новые привычки, потому что берем на себя слишком много и сразу. Но если сократить время, которое посвящается новой привычке, до 2 минут и меньше, будет проще к ней приспособиться. Хотите больше читать? Читайте по 1 странице в день. Хотите заниматься спортом? Сделайте 1 отжимание. Хотите написать книгу? Напишите 1 предложение. Эти микродействия снимают внутреннее сопротивление и создают движущую силу. Второе. Привязывайте привычки друг к другу. Новое к старому. У вас уже есть привычки. Используйте их как фундамент для новых. Почищу зубы, прочитаю страницу книги. За утренним кофе запишу 3 цели на текущий день. После обеда отправлюсь на 5-минутную прогулку. Этот метод доводит новые привычки до автоматизма. Они цепляются к уже существующим. Третье. Организуйте окружающее пространство. Вам нужна не железная воля, а правильная организация окружающего пространства. Хотите питаться правильно? Уберите из холодильника вредную еду. Хотите тренироваться? С вечера приготовьте спортивную форму. Хотите сосредоточиться? Отключите уведомления и устраните отвлекающие факторы. Окружающая обстановка должна помогать хорошим привычкам и мешать плохим. Четвертое. Фиксируйте прогресс. Сила в непрерывности. Прогресс подпитывает мотивацию. Отслеживайте привычки, чтобы не разорвать цепочку. Используйте трекер привычек или обычный блокнот. Ставьте крестик, если сегодня повторили новую привычку. Наблюдайте, как растет череда успехов, и не прерывайте ее. Даже маленькие победы создают импульс, который заставляет вас двигаться вперед, к цели. Формула привычки, приближающий успех. Хотите внедрить новую привычку? Следуйте простой формуле. Первое. Сделайте ее очевидной. Создайте триггеры и напоминания. Второе. Сделайте ее простой. Начните с малого. 2 минуты и меньше. Третье. Сделайте ее приятной. Фиксируйте прогресс и отмечайте победы. Четвертое. Сделайте ее регулярной. Никогда не пропускайте 2 дня подряд. Следуйте этим правилам, и все получится на автомате. Пропустили день? Забудьте о неудаче, двигайтесь дальше. Вы будете ошибаться, это неизбежно. Пропустите день, собьетесь с курса, скатитесь к старым привычкам. Но это не проблема. Главное, что вы сделаете потом. Мы нередко раздуваем неудачи до невероятных размеров. Пропустили тренировку и думаем, ну все, я сорвался, можно бросать. Не написали сегодня ни строчки и выносим приговор. Что ж, видимо, я не писатель. Съели что-то калорийное и решаем. Ладно, с 1-го числа начну все заново. Вот она, ловушка. Неудача станет неудачей только тогда, когда вы сами это признаете. Клип Маклери, бывший морской пехотинец, выживший после тяжелейших боевых ранений, жил по старому военному принципу, позже перекочевавшему в бизнес-тренинги и литературу по личностному росту. Файдо. Forget it, drive on. Забудь, двигайся дальше. На войне промедление означает смерть. Совершил ошибку, не сиди и не занимайся самокопанием, а скорректируй курс и двигайся вперед. Тот же принцип работает с привычками. Пропустили день? Забудьте и идите дальше. Не пошли на тренировку? Завтра пойдете. Нарушили диету? Следующий прием пищи – новый старт. Пропустили рабочую сессию? Продолжайте с того места, где остановились. Один промах не перечеркивает весь прогресс. Мы сдаемся не из-за промаха. Наоборот, неудача становится поводом все бросить, и это губит все благие начинания. Успех – не идеально ровный путь. Это упорство и постоянство. Упали – встаньте. Промахнулись – начните заново. Забудьте, идите дальше. Только так и побеждают. Практические шаги. Возьмите привычки под контроль. Первое. Найдите одну вредную привычку, которая тормозит ваш рост. Второе. Выберите одну новую привычку, которая приближает вас к цели. Третье. Начните с малого. Сократите время, которое вы посвящаете новой привычке, до 2 минут. Четвертое. Привяжите новую привычку к имеющимся старым. Пятое. Ежедневно фиксируйте прогресс. И напоследок. Ваши привычки либо формируют ваше будущее, либо разрушают его. Каждый прием пищи – это выбор в пользу здоровья или против него. Каждая потраченная 1000 – шаг к богатству или к долгам. Каждое решение приближает вас к успеху или отдаляет от него. Ваше будущее скрыто в ежедневной рутине. Кто управляет привычками, тот управляет судьбой.